Глава 19. Рано утром на следующий день она договорилась о том, что ее допустят к Эмилю Сенбергу. Войдя к нему, она сразу поняла – чудовище провело тяжелую ночь, как и она сама. Высокомерие и сарказм исчезли, их место заняло отчаяние. Из опасений, что заключенный что-нибудь с собой сделает или нападет на кого-нибудь из редких посетителей, тюремщики зафиксировали его локальным блоком нервной системы. Он не был полностью парализован, как во время судебного процесса, но каждое движение давалось ему с трудом, словно воздух вокруг превратился в густое желе. Сенберг, тем не менее, дрожал от ужаса. Перед ней предстал самый обычный, непримечательный человек, каким его характеризовали коллеги по посольству, существо без ярко выраженных личностных особенностей. Никто. Пустота. Скандально прославившаяся, но все равно пустота. Курт постаралась подавить в себе сочувствие. Она взяла табуретку, которую кто-то оставил в камере, нарушив свою многолетнюю привычку не садиться в присутствии других людей. «Привет, Эмиль!» «Привет, красавица!» Он попытался улыбнуться, напустить на себя подобие прежней лихости. Сенберг походил на человека, старающегося вспомнить словарь, которым он владел короткое время. «Торжествуешь?» «Нет», — ответила Корт. «Конечно, тебе это не свойственно. Ты никогда не смеешься и не плачешь. Психологическая травма, перенесенная в детстве. Ты получила такое же огромное удовольствие от убийства, как и я?» Андрея хотела бы ответить ему так же сурово, как и во время их первой встречи, но поняла, что это бессмысленно. Он уже потерпел поражение и бравадой прикрывал свой ужас. Она достала из кармана маленькое сферическое устройство, показала его Сенбергу, а потом положила на выдвижной столик. Нажав на небольшое углубление сбоку, она сказала: «Я отключила мониторы. Никто ничего не увидит и не услышит». «Вы очень рискуете», — сказал он, облизнув губы. «А если я решу вас прикончить?» Бессмысленная угроза, произнесенная лишь потому, что он думал, будто от него этого ждут. Он ничего не мог, ведь его реакции контролировал блок. Но Корт сделала вид, что отнеслась к его словам серьезно. «А вы попробуйте, Эмиль. Но должна вам напомнить, вы не единственное чудовище в этой комнате». Он устало кивнул. «И чего же вы хотите? Поговорить о ваших преступлениях. В последний раз». «Может быть, лучше поговорим о ваших?» устало предложил узник. «Хорошо», — ответила Корт. «На самом деле мне совсем не хочется беседовать, Эмиль. С вами скучно. Я только собиралась сказать, что раскрыла вашу тайну. И знаю, что произошло на самом деле». «Вот здорово. Мне не сразу это удалось. Ваши коллеги, люди и инопланетяне, изо всех сил старались изобразить вас как садиста и убийцу. А я и есть садист и убийца. Вам очень нравится таким казаться. Вы отлично сыграли свою роль, Эмиль. Наверное, здорово кем-то стать, пусть даже и чудовищем. Заткнитесь. Вы ни разу не сказали этого вслух, но сделали все, чтобы я поверила, будто вы и раньше совершали убийство. Вы старательно изображали закоренелого преступника. В конце концов, убийство настолько грязное дело, что только истинный энтузиаст превратит его в привычку. Садизм – отличное объяснение, а ваше поведение лишь подтверждало эту версию. Только вот беда. Она поколебалась несколько мгновений, а затем продолжила. Садизм не имеет никакого отношения к тому, что здесь произошло. Не могло иметь. Ведь катарканцы не чувствуют боли. Они не знают, что такое страх. «Природа наградила меня богатой фантазией», – заявил он. «Конечно. Убивать катарканцев, которые ничего не замечают и не станут жаловаться, гораздо безопаснее, чем попытаться проделать то же самое с бирштейне, чьи или людьми. Если вы хотели предаваться своей пагубной страсти с минимальным риском для себя, лучших жертв, чем катарканца, не придумаешь. Но если вы стремились причинять другим существам страдания, туземцы для этих целей не подходят. Человек, обожающий причинять боль, вскоре поймет, что мучить катарканцев – все равно, что жевать бумагу». Сенберг молчал. Корт, страдавшая от своих собственных ран, была единственным на свете существом, способным проявить к нему милосердие. «Никто», — сказала она, — «убогая личность, незаметный, не оставляющий никакого следа, куда бы он ни пошел. Подавал заявление в дипломатический корпус, чтобы как-то выделиться, и получил задание установить контакт с существами, не способными даже почувствовать его присутствие». Он начал раскачиваться взад и вперед, словно ребенок-аутист, страстно мечтающий только об одном – спрятаться в собственном мире. Корт схватила Сенберга за руки. От неожиданности тот вскрикнул и отшатнулся от нее. Чудовище дрожало, точно лист на ветру. Он не боялся, что его ударят. Его приводила в ужас одна только мысль о том, что его поймут. «Вы не можете быть невидимкой, верно, Эмиль?» – прошептала Корт. Он высвободил руки, заткнул уши и уставился в пол. «Вы убивали их медленно», – проговорила Корт, – «потому что хотели, чтобы они вас заметили». Он ничего не сказал, не пошевелился. «Вы были в отчаянии», – продолжал Андреа, – «и на самом деле пытались установить с ними контакт». И снова он никак не отреагировал на ее слова. Но вдруг обмяк, словно его оставили силы. Маленький человечек, не заслуживающий времени и усилий, затраченных на его дело. Набор иллюзий. Стоило их разрушить, и не осталось ничего. Сенберг снова стал пустым местом, ничтожеством. Прежде чем уйти от него навсегда, она, казалось, увидела, как все наносное исчезает, а его кожа, кости, мышцы становятся прозрачными, лишившись своей силы. Тюрьма его уничтожит. Он исчезнет среди настоящих чудовищ, которые либо прикончат его, либо просто не заметят. В любом случае, его ничего не ждет. Больше никто и никогда не обратит на него внимания. «Уходите», – внезапно сказал он. «Я хочу поговорить с вами еще кое о чем». «О событиях на Бакае», – ответила она. «Меня там не было», – пробормотал он. «Все началось из ничего, Эмиль. Не было никаких конфликтов, не было вражды. Одна лишь дикая ненависть, которая неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, охватила два поселения, живших в мире. Я думала, мне не суждено понять, что там произошло, пока не узнала, что вы сделали с катарканцами». Он поднял взгляд, хотя в глазах стояло непонимание. Но здесь и сейчас он был единственным другим чудовищем, и только ему она могла адресовать свои откровения. «Мы ходим среди них», – продолжала она, – «разговариваем с ними, передвигаем их с места на место, переживаем и даже совершаем убийства, потому что они нас не замечают. А что дает нам право думать, будто мы лучше, чем они? Почему мы так уверены, что видим, слышим и понимаем все правильно? Откуда нам знать, что не существует иных отрядов первого контакта, присутствие которых не чувствуем уже мы сами? Откуда нам знать, что они сейчас не окружают нас? Может быть, они, как и мы, приходят в отчаяние от того, что природа не снабдила наши виды аппаратом, необходимым для того, чтобы узнать об их существовании». Сенберг пошевелился. Невидимое присутствие. К нему вернулось его прежнее высокомерие, точнее намек на него. «А вы еще более безумны, чем я. А если какой-нибудь наделенный воображением катарканец скажет своим друзьям, что среди них бродят невидимые существа и пытаются обратить на себя их внимание, что бы они на это ответили?» Он смотрел мимо нее, словно сквозь стены камеры, и видел не очертания своей клетки, а образ новой идеи. У него чуть дернулись губы, будто в усмешке. «Быть может, подобные идеи приходят в голову только сумасшедшим», – проговорила Корт. «Может быть, она из тех, в которые веришь, когда отчаянно мечтаешь об отпущении грехов и прощении. Но это вовсе не значит, что она плохая, просто очень древняя. А вдруг демоны, провоцирующие все плохое в нас, как принято было раньше верить, и в самом деле существуют? Просто мы ошибались относительно того, кто они, откуда пришли. Может быть, они окружают нас, но мы не в силах их увидеть, и от возмущения и разочарования они начинают дергать за веревочки». Она сделала такой глубокий вдох, что ее следующие слова вырвались единым потоком. «Может быть, на Бакае рядом с нами был демон, и с вами здесь». Несколько мгновений Сенберг отчаянно хотел поверить в ее слова, но потом покачал головой и выдал приговор со всем презрением, на которое был способен. «Вы пытаетесь ухватиться за любое объяснение, освобождающее вас от ответственности. Такая мысль мне тоже приходила в голову», — сказала Корт, — «но я больше в это не верю». И тут Сенберга охватила черная ярость, которая поглотила, по крайней мере на одно короткое мгновение, маленького человечка, потерпевшего поражение. Его лицо исказило злобная гримаса, руки сжались в кулаки, и он стал так резко, что Корт отшатнулась, но Блок держал его в плену. Рухнув обратно, он сказал: «Я лучше вас, советница. Я знаю, что сделал, и не пытаюсь искать оправданий. Вам следует прислушаться к совету Раига и почитать учебник истории. Нам не нужны демоны, чтобы совершать преступления». «Вполне возможно», — сказала она, противопоставив его гневу холодное спокойствие. «Да, конечно, вы почти наверняка правы. Но с этого момента я намерена посвятить свою жизнь поискам правды. Я узнаю, как обстоят дела на самом деле». Андрея встала и положила руку на сферическое устройство, но не отключила его. Сенберг смотрел на нее и ждал. Она улыбнулась ему, прежде чем уйти, той же улыбкой, которую видел Китобой и которой так боялся. И еще она сказала ему слово. «Если я их найду, я сделаю все, чтобы они получили по заслугам». Повесть читал Келок 25.